Моне, я всплакнула сегодня над твоим письмом, хотя и рада, конечно, если ты счастлив. Ты в Ядрине и влюблен. Что может быть светлее, милее? И снова Моне. Мелькание разноцветной толпы под косыми размазанными лучами солнца, бегущие пятна синих и лиловых теней. Это покажется тебе наивным, даже нелепым, но тайная надежда, глупая надежда, что ты любишь только меня, никогда не оставляла меня. Может быть, потому что все мои встречи с другими — это ты. И теперь, когда я спокойнее смотрю на свое прошлое, я вижу, что не было у меня большего счастья, чем наша любовь, со всеми ее унижениями и обидами, давно прощенными и даже чем-то дорогими. Она была уже в Кокрие-Джами. Слезы мешали ей приготовиться к работе, она стала искать платок, не нашла и сердито смахнула слезы рукой. Все еще смотрела с мелькания яркого уличного света, сияние воздуха и воды, а здесь была чистота, тишина, строгость, апостолы и пророки в медальонах, портики, под которыми, не опираясь, светло и стройно остановились святые. Что за чудо соединило этот архитектурный ландшафт с складками одежды, за которыми чувствовалось нервное, нежное, порывистое тело? Ей надо было добиться не существования всего на свете, кроме работы. Но то, о чем думала она дорогой, не только не уходило, а поднималось снова и снова, пока она не заставила себя долго и холодно рассматривать сильные светлые краски фона. Она писала о раздаче пурпура израильским девам. Тогда взялось, понеслось, и наступила, наконец, та блаженная пустота невиденья и неслышанья, в которой не было ничего и никого, только работа. Ни воспоминаний, ни сожалений, ни Ядрина, ни Кости, ни внезапного изумления «я в Турции», ни бедности, ни горечи, ни голода. Впрочем, голод напомнил о себе. Она съела припахивающий скипидаром бутерброд и вдруг полезла по шаткой лестнице, чтобы взглянуть на мозаику в косом ракурсе, не так, как она видела ее снизу. Ракурс надо было найти не выдуманный, а подлинный, то есть угадать зрение художника, построившего плоскость почвы не горизонтально, а вертикально. Вот откуда это впечатление, эта бесплотность. Она пожалела, что не сделала еще 2-3 рисунка, прежде чем писать фигуры, и вдруг засмотрелась на одинокое эллинистическое дерево на другой мозаике, смело пересеченное скалами. Дерево было похоже на любимый ялтинский величавый платан, стоявший одиноко на набережной, хотя вокруг были магазины, театры, толпа. С лестницы и ее работа выглядела совсем другой. Стало ясно, например, что все, и линии, и свет, должно стремиться к пятну пурпура в центре мозаики. А к тому пятну, которое она написала, никто и ничто не станет стремиться. И надо... Она слезла с лестницы и стала решительно, но осторожно снимать пятно ножом. Какие-то люди вошли в мечеть, и это было очень хорошо, потому что она рассердилась на них, позволила себе рассердиться, чтобы снова уйти в работу с головой. Свет стал меняться почти неуловимо не в воздухе, а в складках одежды, которую она писала. Фиолетовый оттенок перешел в сиреневый, в жемчужно-серый. Это значило, что надо заняться чем-то другим. Было уже далеко за полдень, когда она с сожалением подумала, как мало сегодня успела, и, обернувшись, заметила, что давешние посетители стоят неподалеку и, не решаясь, может быть, подойти, смотрят на ее работу. Это была пожилая пара. Он в длинном летнем пиджаке и кремовых брюках, высокий, худой, седой. Она, затянутая, играющая лорнетом, в чем-то кружевном, дорогом, не спадающем и тоже величественно седая. «Извините», — он подошел поближе, заметив, что Лиза обернулась. «Мадам говорит по-английски». Она ответила, что говорит, но плохо, и предпочитает французский, итальянский, турецкий.